Федька недовольно отвернулась. Опять святовид явил свое высокомерие. Говорить ему прямо о том, что с людьми так обращаться нельзя, она не стала. Но когда сильфы разлетелись по делам, она удержала дальновида. В маленьком, шустром, языкастом человечке она угадала родственную душу. И ему пришлось в жизни наслушаться пакостей. И он поди знал, что такое безответная любовь. Из всех сильфов этот ей понравился больше других. «Он хоть о ком-то в жизни сказал доброе слово?» — прямо спросила Федька. «Или всех язвит, как аспид какой?» «Он человек причудливый», — сказал дальновид. «Плакаться ему на свои беды бесполезно. Он и не дослушает твоих иеремиад, пойдет прочь. Помогает людям тогда, когда сам сочтет нужным. Вот меня он подобрал пьяного в Зюзю на Смоленском кладбище. Я остаточно шел туда помирать и провалился в могилу. Что он в тех краях делал в поздний час, не знаю и никогда не узнаю. Из могилы он меня вытащил, а я в благодарность изругал его матерно. Это ему, видать, и понравилось. По нему Петровская кунсткамера плачет», — брякнула Федька. «Он засмеялся и повел меня с кладбища прочь. Проснулся я в его доме. Он тогда на Васильевском снимал комнатку. Зная, что пьяные ведут себя бессознательно и пошло, он постелил мне на полу старую рогожку. Потом раздобыл для меня капустного рассолу. И тогда я ему сказал: живу, прости Господи, как последняя скотина, а ведь за мое учение деньги плачены, знаю немецкий и французский, по-аглицки могу изъясняться, пишу складно. Он мне: это от того, что ты никому не нужен. Я ему: и подавно не нужен, девки только за деньги дают, а он мне: на девках свет клином не сошелся. Хочешь быть моим другом? Я ему: как так? Он мне: а так, с сего дня. Ну и подружились. Это он тебя от водки отвадил? Как он мог отвадить? Удивился дальновид. Он же не знахарь. Я сам стал искать способа вылечиться. И вот сыскал. Заговорили меня. А он потом объяснил: в молодости попал в беду. Вчера еще был богат, сегодня ни гроша. Проигрался? Нет, там другое. Там куда хуже. И вот он решил: с голоду не помру, ремесло в руках есть, но вкладывать душу в добывание денег не стану. А первым делом заведу друзей. Будут друзья, будет и все прочее. Заводил он их, надо сказать, тоже диковинно. Он полуночник, любит шастать в потемках. Как-то набрел на девицу, сидит под забором в лопухах и рыдает. Оказалось, она с любовником своим сговорилась бежать из дому, чтобы повенчаться. А родители были на стороже. Тут же снарядили погоню. Догнали их, началась свалка. Она побежала, куда глаза глядят. И вот сидит, не знает, жив ли любовник, как быть, куда идти. Святовид ее привел к себе, расспросил. Наутро пошел отыскивать того любовника. С большим трудом на третий день отыскал. И чуть ли не сам их повенчал. На свадьбе был за посаженного отца. С тем новобрачным он тоже подружился. Стали, не разлей вода. Но тому не повезло. Умер, оставил молодую вдову. Отчего умер? В утробе сделалось воспаление, брюхо вздулось, рвота вонючая, горячка, бред. Немца доктора позвали, он только рукой махнул. Сказывал: помочь невозможно. 3 дня промучается, и все. А вдове святовид потом сказал: будешь мне сестра. И она его полюбила. На все для него готова. А она, Фадета, она... Вот коли бы... нарочно собрать все качества лучшей в мире жены, так это она и будет. — Ты ее любишь? — догадалась Федька. — Нет, как я могу любить? Засмеют. У меня не осталось того органа, которым любят, Фадетта. Тот, которым девок пользуют, есть, а которым любят. Я ж избегался. Вашей сестры столько перепробовал, да не по любви, какая там любовь по рублю. А от таких похождений в душе что-то умирает и отсыхает, как ветка от дерева. Ну, что я могу ей дать? Да ничего. Имя-то у меня к нежностям располагает, Романом окрестили. И душа, может, нежная, да только покрылась корявой коркой. А с выспрепаром он познакомился в типографии. Тоже какая-то история была, но о ней оба молчат. Григория Фомича приютил, тогда же сперва от полиции прятал. Григорий Фомич служил в богатом доме, а там случилась кража, подумали на него. Потом все открылось. Световицы с припаром догадались, где украденное искать, и они вора чуть ли не за руку поймали. Хозяин умолял Григория Фомича вернуться, а он ни в какую, сказал, буду там жить, где мою верность и преданность ценят. Что было с Потапом? Ну, тоже ведь что-то было. Еще он Дронушка, он в полку помощником лекаря был. В бою ногу оторвало, когда прусского короля воевали. Световид его замерзшего в снегу откопал. Сказывал, идет поздно вечером мимо Покровского храма, слышит, в сугробе шебуршит кто-то, прислушался. А там человек псалмы наизусть бормочет, как над покойником. Андронушка тихий, сидит себе в коморочке и штопает нам всем чулки. Но коли кто заболеет, с того света вытащит. Сейчас вот с раненым день и ночь возился. А кухарку Секлитею пригрел, но тут оплошал. Секлитея замуж хотела и перед всеми хвостом вертела, пришлось выгнать. «Так что ж плохого, если женщина хочет быть замужем?» — спросила Федька. «Этот ваш господин Световид не понимает любви, вот и злится на тех, кто любит». «Он не злится». «Ну, не злится. Он их презирает, глядит на них свысока. Я де страстей лишен, а вы дурачье». «Эх!» — вздохнул дальновид. Тут я ничего объяснять не стану, потом сама догадаешься. Или вот Жан Мироброд. За него Световид боится. Парнишка талантлив, как бес. Работать может сутками, а обидчив без меры. Его сам княжнин пригрел, наш российский Росин, а супруга княжинская, самого Сумарокова старшая дочь, над ним подшутила. Она особо спесивая и убежденная в непогрешимости. Жан тогда перевел либретто оперы Паэзиелла «Инфанта Заморы» и был безмерно горд, что театральная дирекция приняла его перевод. Настолько горд, что менее всего беспокоился о деньгах. Он полагал, что это первая ступенька на лестнице славы, а деньги придут, скажем, на десятой. И вот как-то госпожа Княжнина возьми да и спроси его, много ли он получил за перевод. Ему бы отшутиться или соврать, а он непонятно зачем брякнул правду. Дали, мол, свободный вход в партер, в рублевые места. Она полюбопытствовала, часто ли пользовался сим правом, и он опять же правдиво отвечал, да раз пять. Тут она засмеялась и говорит, ха, дешево же. Нашелся писатель за 5 рублей. Но мало ли что дама ляпнет, не подумавши. Так он на все семейство озлился, памфлеты стал писать. Это на благодетеля-то своего. Экая глупость, удивилась Федька. Глупость, да. Таланту у него на троих. А вздумал корчить из себя либертина, чуть ли не развратника. Это и 18 лет на свете не прожив. Но коли что делает, всей душой отдается, хоть бы той же музыке. Когда он предложил Световиду выпускать каббалистическую почту, а тот сообразил, как из нее извлечь прок, и нашел покровителя этой затеи, Жан взялся переводить высокоумные письма маркиза Доржана для журнала. Но с ними вышла странная история. Когда он показал переводы Световиду, про маркиза ни слова не сказал. Световид спросил: «Сам что ли столь философски мыслишь?» Жан как-то так высказался, что все поняли: мыслит сам. А про маркиза докопался в испрепар. Он ведь и сам отличный переводчик. Ну, понятно, кому же не хочется славы и похвалы? Ты вот тоже, поди, мечтаешь стать первой донцеркой. Кабы в донцерке производили за мастерство, то стало бы. А у меня рябая рожа и нет покровителя, прямо сказала Федька. Погоди, довершим начатое дело. Световид твоим покровителем станет, пообещал дальновид. Ты ему понравилась, и амурных услуг не попросит. Он выше этого. Ой, ответила Федька, вдруг заметив, что в дверях стоит Световид и с любопытством слушает приятеля. Мы с Миробродом оба либертины, сказал Шапошников. Но я практический, а он теоретический. Ему приятно рассуждать и писать о колебаниях любовного барометра вверх-вниз, а я свой барометр в дело пускаю реже, чем хотелось бы. Но тебе, сударыня, этого опасаться не стоит. Хотя я и приглашаю на прогулку, которая иным барыням показалась бы предосудительной. Мы будем вдвоем и в лесу. Тех барынь отправить бы зимой в лес амуриться, встрял дальновид, немного смущенный. Иных любителей и стужа не испугает, усмехнулся Световид. Обувай сапоги, сударыня, надевай полушубок. Тебя ждет кое-что занятное. Сейчас буду, холодно отвечала Федька и ушла в палевую комнатку. Она собралась очень быстро и вышла на крыльцо. «Сюда!» — крикнул Световид. Он также в полушубке ждал, сидя в санях у распахнутой калитки. «Садись, Фадетта, у нас немного времени». Кучер Пахомыч хлопнул длинными вожжами по конскому крупу. Сани выкатились с ворот, понеслись в сторону Коломны, не доезжая, своротили налево, миновали матросские казармы, пересекли по льду фонтанку там, где строился новый мост, и покатили дальше. Остановились у шлагбаума, означавшего границу города, оставили слева какое-то жалкое селение, выехали петерговской дорогой в поля, потом в лес, и все на юг, на юг. Световид молчал, глядел прямо перед собой. «Куда ты везешь меня, сударь?» — спросила Санька. «Хочу поглядеть, на что ты способна. Испугаешься ли или блеснешь мужеством?» Федька отвернулась. Ей уже давно не нравилось, как Световид распоряжается чужим временем и даже чужими судьбами. Наконец сани выкатили на открытое место, и более того, Федька увидела перед собой парковую ограду и вдали сквозь голые черные ветки дворец. «Что это?» — невольно спросила она. «Стрельня. Несостоявшийся наш Версаль. Здесь на мызе одного моего приятеля, в его конюшне, стоят верховые лошади. Я уговорился, что могу их взять. Они нам, похоже, понадобятся. А заодно поучу тебя ездить верхом. Ты ведь не боишься лошадей, как наши щеголихи и вертопрашки?» «Нет, сударь, чего их бояться?» Федька имела в виду, что от упряжных лошадей не шарахается. Они в хомутах и оглоблях. А если богатая запряжка четвериком или шестериком, то и в шорах. Если не прыгать под самые копыта, а благоразумно подождать, пока лошади пробегут мимо, то и страха никакого нет. Но когда конюшенный мальчик вывел из стойла гнедую кобылу, при которой не было никаких оглобель, вообще ничего не было, кроме недоуска из тонких ремешков, Федька малость струхнула. «Я сам оседлаю», — сказал Световид. «Ну, ну, стой смирно, моя красавица». Бянкина подумала, с лошадьми-то он любезен, И вдруг вспомнилось слово «мизантроп». Фигурантки совещались, сходить ли на спектакль французской труппы, ставившей комедию Мольера о нелюдимом чудаке, да побоялись сложностей французской стихотворной речи. «Изволь, Фадетта!» Световид красивым жестом указал ей на кобылу. «Левую ногу в стремя, правой резко оттолкнись, у тебя получится. Держись двумя руками за седельную луку. Было бы время, поучил бы прыгать на лошадь без всяких стремян, но времени нет». «И незачем», — отрубила Федька. «Я в берейтеры служить не пойду». «Так и государыня наша в берейтеры не готовилась, а ездить верхом училась правильно, сперва без стремян». В седло Федька села быстро и ловко. Девица, делающая во время утреннего урока чуть ли не сотню глубоких плие по всем позициям, не станет себя втаскивать на лошадь, вцепившись в луку, как утопающий в соломину. Пока она осваивалась, а больше всего смущало, что не видна кобылья морда. Световид сам оседлал и каракова мерина. В седло он вскочил с такой же ловкостью, чувствовалось, что его конной езде с молоду учили, и учили на совесть. «Едем в лес. Там, коли и свалишься, то в снег. Это не страшно», — сказал он. «У тебя должны быть сильные шинкеля. Ты очень скоро усвоишь правильную посадку. Для первого раза от тебя многого не потребуется». «Усвою, господин Световид», — мрачно пообещала Федька. «И точно». Полчаса спустя она уже отважно скакала галопом по лесной тропе, а Световид следом. Федька впервые в жизни оказалась в зимнем лесу. На охоту ее никогда не звали, она не имела знакомцев, которым по карману своры собак и полки загонщиков. Кататься на санях тоже, а пешая прогулка по пояс в снегу — это удовольствие разве что для безумца. Лес поразил ее свежестью и роскошью. Пышные снежные подушки на раскидистых еловых лапах казались вечными. Такая красота не имела права таять. Но небо, серое зимнее небо, уже обретало понемногу голубизну, пока еще слабую, нерешительную предвестницу летней синевы. И если запрокинуть голову, то над острыми верхушками ели и округлыми верхушками сосен над белизной была глубина, такая, что и не снилась ни одному театральному декоратору. Пейзаж в Федькином воображении был неразрывно связан с задниками, на которых обыкновенно умещается целый мир и сходятся вместе явления, которые в природе разделены сотнями верст. Лес был однообразен, но в однообразии чувствовалось особое великолепие. А главное, сбылась детская мечта уйти в театральный задник по тропинкам, что ведут греческим храмам, ручьям меж камней и водопадом, вверх и потом вниз к морским берегам, у которых несколькими взмахами грубоватой кисти набросаны причалы и парусные лодки. Лодок не было, а пейзаж был. И принял в себя, и кинул под конские копыта тропу, и мелькал справа и слева, и раскрывался впереди большой поляны. «Стой! Довольно!» — закричал Световид. «Поворачивай лошадь! Нам еще домой их везти!» «Еще немного!» — крикнула Федька, обернувшись. «Хватит! Хватит! Теперь я уверен, что ты при нужде проскачешь пару верст и не свалишься в канаву». Федька прекрасно понимала, Световид учит ее не ради удовольствия, а ради своих загадочных затей, и деньги заплатит за покорность, но сердце не выдержало, взбунтовалось. Федька разозлилась так, что впору глаза выцарапывать и космы выдирать, как задравшиеся на торгу пьяные бабы.